Глава 32. Ванесса Кастро оказалась классным водителем, как она и говорила, поскольку они добрались до Просера за рекордные 2,5 часа. Когда они подъехали к ферме, ее уже окружили полицейские машины, а подходы к самому дому перекрыли желтой лентой, прямо как в кино. Устроившись на заднем сидении машины Кастро, Марин все 2 часа молчала, раздумывая о том, что же они смогут найти, добравшись туда. Не похоже, что ее сын мертв. Марин думала, если это когда-нибудь случится, что почувствует дрожь в костях или укол в сердце, или проснется однажды утром и как-то просто узнает. Вот Фрэнсис в конце концов узнала. И Фрэнсис снились такие кошмары. Но, может быть, то, что случилось с ней, просто совпадение, и материнская интуиция вовсе не простиралась так далеко. Кастро говорила Марин не питать особых надежд. И она не питала. Но крошечная доля надежды все еще жила. Доля той огромной надежды, что уменьшалось день ото дня с того момента, как похитили Себастьяна. Она еще таилась в глубине ее сердца. Именно надежда и позволяла ее сердцу биться. Кастро припарковала машину, и все они выбрались на свежий воздух. К ним немедленно направились 2 офицера полиции, и частный детектив, предупреждающе, сжала плечо Марин. «Позвольте мне выяснить, что происходит», — сказала Кастро. — «Держитесь». Марин огляделась. Сцена выглядела ошеломляюще. Похоже, полиция и ФБР решили объединить усилия, и их бурная деятельность казалась еще более суматошной из-за метавшихся по ферме лучей от фар полицейских машин. Она не узнала здешних агентов и лишь подумала, что среди них нет следователя, работавшего по их делу. Один из них, отделившись от своей группы, подошел к Кастро и полицейским. Детектив, должно быть, что-то сказала о ней, потому что все они одновременно посмотрели на Марин. Но их разговор был не слышен, они стояли слишком далеко. Вечером дом Селла воспринимался иначе. В свете полной луны он выглядел еще более обветшалым, чем ей помнилось. Еще заметнее стали покрывавшие окна грязь и облупившаяся краска на стенах. В дневное время холмистые виноградники создавали потрясающий фон, придавая этому дому иллюзорный деревенский шарм. Марин не замерзла, но ее пробила дрожь. Ее сын где-то рядом. Тело начало покалывать, убеждая ее, что он где-то близко, и они найдут его, сколько бы времени не заняли поиски. Что бы они ни обнаружили, в каком бы состоянии он ни был, Марин не уедет отсюда без Себастьяна. Как будто прочитав ее мысли, Дерек коснулся ее руки. Она нервно отступила в сторону. Кастро вернулась к Марин и Дереку и без вступления сообщила. «У Села есть пистолет, он подстрелил свою мать». «Сэл подстрелил Лорну?» Марин с трудом верилась в такой кошмар. «Лорна ведь и мухи не могла бы обидеть. К тому же она обожала своего сына. Кроме того, судя по словам самого Сэла, она едва держалась на ногах. С чего бы ему вздумалось причинять вред своей матери?» «Это невозможно». Он прострелил ей руку, но она сказала полиции, что это произошло случайно. — объяснила Кастро. Он искал пистолет своего отца, а когда увидел, что тот у нее, то попытался отобрать. Они боролись за пистолет, и тот случайно выстрелил. Марин глянула на Дерека. По его отстраненному виду было непонятно, слышал ли он хоть что-то. Стоял неподвижно, казалось, совсем растерявшись в царившей вокруг суматохе, в полном оцепенении. Марин не винила его. Она тоже оцепенеет, когда все это закончится. Просто это будет немного позже. «И где же они сейчас?» — спросила она Кастро. «Лорна в больнице. Они пытались выяснить, известно ли ей что-нибудь о Себастьяне. Но та ничего не смогла сказать им. Во время борьбы с Селом она ударилась головой, усугубив свою предыдущую травму. Она в тяжелом состоянии, практически в бреду». «Если Лорна в больнице, то где Сел?» «Все еще в доме. Он позволил парамедикам забрать его мать, но сам отказывается выходить». «Марин...» Кастро нерешительно помолчала. «Сел заявил, что будет говорить только с вами». «Ни за что!» — встрепенувшись, сказал Дерек, впервые за последний час открыв рот. «Ни в коем случае!» «Я хочу поговорить с ним», — возразила Марин. «Мне необходимо узнать, где Себастьян. И только он здесь может знать это». «Марин, нет! Он же опасен!» Не веря своим ушам, Дерек схватил ее за руку. «Тебе нельзя идти туда!» «Ей незачем никуда идти». Кастро повернулась к одному из агентов ФБР и призывно махнула ему рукой. «Вы можете воспользоваться телефоном». Ее разместили так, чтобы она могла видеть Села. Он стоял наверху, в своей старой спальне, глядя в окно. Марин сидела на пассажирском сидении полицейской машины, метрах в 15 от дерева с качелями. Она захотела поговорить с ним без свидетелей, и ей позволили остаться одной в машине, хотя два офицера стояли поблизости. Правда, ей не разрешили пользоваться собственным телефоном, потому что им хотелось записать разговор. Поэтому пришлось разговаривать по телефону, выданному ФБРовцам. Марин видела, как Сел расхаживает за окном, прижав дуло пистолета к своему виску. Держа телефон другой рукой, он ответил после первого жигутка. «Ты жив?» — спросила она. Остановившись, Сел выглянул в окно и заметил ее. Марин плохо видела его лицо. Освещение спальни было тусклым, но она четко разглядела его фигуру и помахала ему рукой из машины. Он махнул ей в ответ и с мрачным смешком ответил. «Пока еще». «Почему, Сэл?» — тихо спросила она. «Мар, клянусь, все пошло совершенно не так». Голос Сэла дрожал. «Да, мне нужны были деньги. По плану, Себастьян должен был отсутствовать всего день-другой, пока Дерек не заплатит выкуп. Но копы и ФБРовцы совали свои грёбаные носы во все дырки, и у меня не осталось никакого выбора, кроме как залечь на дно. Я привез его сюда, чтобы мама могла о нем позаботиться. Сказал, что Дерек жестоко с ним обращался, как мой папа, и что мы должны спасти Себастьяна. Она поверила мне. Мы решили...» «Мы? Ты и Джулиан?» «Да. Мы решили подождать, пока все не утихнет. Что и произошло через месяц. Когда мы отправили Дереку требование выкупа, ты как раз выписалась из больницы. Но мы не успели вовремя приехать на место. И когда Джулиан говорила с Дереком, я услышал, как он кричит. Еще и Себастьян заплакал. А я тогда просто обезумел от ярости. Твой муж всегда был таким самовлюбленным мудаком, что, наверное, мне захотелось заставить его пострадать. Мы повесили трубку, и через несколько минут я сообщил Дереку, что его сын умер». Марин не могла вымолвить ни слова. По ее лицу безудержно текли слезы. Сэл снова рассмеялся, но Марин еще не приходилось слышать такой горький смех. «Безумие в том, что он ничего не сказал тебе. Я никогда не думал, что он не скажет тебе, что будет держать все в секрете. Он ни слова не сказал ни тебе, ни кому-либо еще. Он боялся, что я снова попытаюсь покончить с собой. Марин помолчала, собираясь с духом, чтобы задать следующий вопрос. Самый главный для нее вопрос. «Сэл, где мой сын?» «Мне нужно, чтобы ты знала. Я люблю тебя!» Срывающимся голосом произнес он. «Я полюбил тебя с первого взгляда! Сэл, прошу, где мой сын?» «В винном погребе. Он жив или мертв?» Пауза. В 5 секунд или 10 секунд она не знала. Но молчание показалось ей вечностью. И, наконец, 2 слова. Такие тихие, что она едва разобрала их. «Жив, здоров». «Винный погреб!» Открыв дверцу полицейской машины, как можно громче крикнула Марин, но, прослушивая их разговор, агенты уже все узнали и мгновенно начали действовать. «Я дала бы тебе денег», — сказала она в трубку, «когда у тебя возникли сложности. Я помогла бы тебе, не раздумывая ни минуты. Ты же мой лучший друг. Тебе достаточно было лишь попросить». Марин подняла глаза к окну, увидела, как Сэл вновь поднял руку, и у нее вдруг мелькнула мысль, что жесты прощания ничем не отличаются от жестов приветствия. «Я люблю тебя, Марин», — сказал он и оборвал связь. Она услышала выстрел и увидела вспышку. Но не то, как Сэл падает на пол. Им не позволили спуститься в винный погреб или даже войти в дегустационный зал. Марин и Дерек ждали снаружи около входа. Мгновения тянулись как минуты. Минуты казались часами. Наконец двойные двери распахнулись, и сначала полицейский вывел Маккензи, без наручников. При виде Дерека лицо ее оживилось, правда, всего на мгновение. Видимо, она сразу вспомнила, что их близость закончилась. А на самом деле никакой реальной близости не было и быть не могло. На Марин она взглянуть не посмела и прошла мимо них, не произнеся ни слова. Через мгновение двери снова открылись. И вот, держа за руку одного из ФБРовцев, появился ее сын. Они помедлили на пороге. Мальчик испугался всей этой огненной суматохи. Другой рукой он прижимал к себе гигантского плюшевого медведя. Испуганный взгляд его больших глаз пробежал по собравшимся вокруг людям, замерев только один раз — на лице Марин. Она робко подняла руку, боясь еще больше напугать его. Но главное, опасаясь того, что глаза обманывают ее, что если она попытается приблизиться к нему, то он сразу исчезнет, растворившись в воздухе, как всегда бывало в ее снах. Его лицо, его идеальное, красивое, круглое, милое лицо с такими же, как у нее, глазами, осталось таким же, как в ее воспоминаниях, хотя Себастьян успел подрасти. Где-то рядом с ней всхлипнул Дерек. Ее малыш неуверенно смотрел на нее, но потом лицо его прояснилось. Он явно узнал ее. Она стояла слишком далеко, чтобы услышать его голос, но видела, как несколько раз приоткрылся его рот. «Мамочка! Себастьян!» Когда он, уронив плюшевого медведя, побежал к ней, протягивая свои маленькие ручки, она тоже устремилась ему навстречу. В ее снах все происходило точно так же. Только на сей раз они встретились в реальности, ведь он был настоящий, живой и здоровый. И душа Марин, похищенная 494 дня назад, вновь ожила.